Последний день этого последнего лета мы застали ее в гостиной в окружении чемоданов и коробок. Она сидела, что-то вязала и поджидала нас. И хотя она не раз говорила нам об этом, мы восприняли это как жестокий удар, злой и ненужный сюрприз. «Бабушка, что ты собираешься делать?» «Я тоже уезжаю в колледж, в известном смысле, конечно. Я возвращаюсь к Гвидо Фонтачини, в свою семью». «Семью?» «В семью деревянных кукол Буратино. Так называл он нас поначалу, а себя – папа Карло. Лишь потом он дал нам свое настоящее имя – Фонтачини. Вы были моей семьей, а теперь пришло время мне вернуться к моим братьям и сестрам, теткам и кузинам, к роботам, которые...» «Которые что? Что они там делают?» – перебила ее Агата. «Кто что?» – ответила бабушка. «Одни остаются, другие уходят, одних разбирают на части, четвертуют, так сказать, чтобы из их частей комплектовать новые машины, заменять износившиеся детали. Меня тоже проверят, выяснят, на что я еще гожусь. Может случиться, что я снова понадоблюсь, и меня тут же отправят учить других мальчиков и девочек и опровергать еще какую-нибудь очередную ложь и небылицу». «Они не должны четвертовать тебя», – воскликнула Агата. «Никогда!» – воскликнул я, а за мной Тимати. «У меня стипендия. Я всю отдам ее тебе, только...» – волновалась Агата. Бабушка перестала раскачиваться в качалке. Казалось, она смотрит на спицы и разноцветный узор из шерсти, который только что связала. «Я не хотела вам говорить этого, но раз уж вы спросили, то скажу. Совсем за небольшую плату можно снять комнатку в доме с общей гостиной и большим темным холлом, где тихо и уютно, и где живут 30 или 40 таких, как я, электронных бабушек, которые любят сидеть в качалках и вспоминать о прошлом. Я не была там. Я, в сущности, родилась совсем недавно. За скромный ежемесячный или ежегодный взнос я могу жить там вместе с ними и слушать, что они рассказывают о себе, чему научились и что узнали в этом большом мире. И сама могу рассказывать им, как счастлива я была с Томом, Тимом и Агатой, и чему они научили меня. Но это ты! Ты нас учила!» «Это вы так думаете», — сказала бабушка. «Но все было как раз наоборот. Вернее, вы учились у меня, а я у вас. И все это здесь во мне. Все, из-за чего вы проливали слезы, над чем потешались. Обо всем этом я расскажу им, а они расскажут мне о других мальчиках и девочках и о себе тоже. Мы будем беседовать и будем становиться мудрее, спокойнее и лучше с каждым десятилетием, двадцатилетием, тридцатилетием. Общие знания нашей семьи удвоятся, утроятся. Наша мудрость и опыт не пропадут даром. Мы будем сидеть в гостиной и ждать. И, может быть, вы вспомните о нас и позовете, если вдруг заболеет ваш ребенок. Или, не дай бог, семью постигнет горе. Кто-нибудь уйдет навсегда. Мы будем ждать, становясь старше, но не старее. Все ближе к той грани, когда однажды и нас постигнет счастливая судьба того, чье забавное и милое имя мы вначале носили». «Буратино!» «Да!» — воскликнул Тим. Бабушка кивнула головой. Я знал, что она имела в виду. Тот день, когда, как в старой сказке, добрый и храбрый Буратино, мертвая деревянная кукла, заслужил право стать живым человеком. И вдруг я увидел всех этих Буратино и Фонтачини, целые поколения их. Они обмениваются знаниями и опытом, тихонько переговариваются в просторных, располагающих к беседе гостиных и ждут своего дня, который мы знали, никогда не придет. Бабушка, должно быть, прочла это в моих глазах. «Посмотрим», — сказала она. «Поживем, увидим». «О, бабушка!» — не выдержала Агата и разрыдалась. «Так, как когда-то, много лет назад. Тебе не надо ждать. Ты и сейчас живая, ты всегда живая. Ты всегда была для нас только такой». Она бросилась старой женщиной на шею, и тут мы все бросились обнимать и целовать нашу бабушку. А потом покинули дом. Вертолеты унесли нас в далекие колледжи и в далекие годы. И последними словами бабушки, прежде чем мы поднялись в осеннее небо, были: «Когда вы совсем состаритесь, будете беспомощны и слабы, как дети, Когда вам снова нужна будет забота и ласка, вспомните о старой няне, глупой и вместе с тем мудрой подруге вашего детства. И позовите меня. Я приду. Не бойтесь. И в нашей детской снова станет шумно и тесно. «Мы никогда не состаримся!» — закричали мы. «Этого никогда не случится! Никогда! Никогда!» Мы улетели. Промелькнули годы, мы состарились. Тим, Агата и я. Наши дети стали взрослыми и покинули родительский дом. Наши жены и мужья покинули этот мир. И вот теперь, хотите верьте, хотите нет, совсем по Диккенсу, мы снова в нашем старом доме. Я лежу в своей спальне, как лежал мальчишкой 70, о боже, целых 70 лет назад. Под этими обоями есть другие, а под ними еще и еще одни. Наконец, старые обои моего детства, когда мне было всего 9 лет. Верхние обои местами оборваны, и я без труда нахожу под ними знакомых слонов и тигров, красивых и ласковых зебр и свирепых крокодилов. Не выдержав, я посылаю за обойщиками и велю им снять все обои, кроме этих последних. Милые зверюшки снова будут на воле. Мы шлем еще одно послание. Мы ждем. Мы зовем. Бабушка, ты обещала, что вернешься, как только будешь нам нужна. Мы больше не узнаем ни себя, ни время. Мы стары. Ты нам нужна. В трех спальнях старого дома в поздний час трое беспомощных, как младенцы стариков, приподнимаются на своих постелях, и из их сердец рвется беззвучное. Мы любим тебя. Там, там, в небе, вскакиваем мы по утрам. Разве это не тот вертолет, который... Вот он сейчас опустится на лужайку. Она будет там, на траве перед домом, ведь это ее саркофаг. И наши имена на полосках холста, в который завернуто ее прекрасное тело и маска, скрывающее лицо. Золотой ключик по-прежнему на груди у Агаты, теплой, ждущей заветной минуты. Когда же она наступит? Подойдет ли ключик? Повернется ли он? Заведется ли пружина?